Глава 17. Островок. Я сидел на диване, обдумывая все происшедшее и соображая, что делать дальше. Без оружия мне не пройти и километра. Я вспомнил, как бросался на мерзкую тварь в окне и кинул в нее оказавшийся тогда бесполезным кошмар. Эх, как бы он пригодился сейчас. Бесшумный, мощный, вон какую тварь завалил. Вел я неспешную беседу сам с собой. Да что вспоминать, нет его и уже не будет. Да и вообще, я даже не знаю, где нахожусь. Нужно определиться с местом, потом думать. А Медуза? Где Медуза? И как с ней теперь общаться? Я задумался. Да, действительно, ведь получается, она меня спасла, выходила, вылечила, а теперь куда-то исчезла. Но может, она вернется еще? А вернется, как себя вести? Страха к ней нет. Не для того же она меня вылечила, чтобы сожрать. Да, вопросы, вопросы, вопросы. Я уставился на появившегося вдруг из ниоткуда в разбитом окне голубя. Тот деловито впорхнул в окно и, приземлившись на стол, стал ходить взад-вперед, качая головой и громко гукая. «Ну вот и еда», — тихо произнес я и начал лихорадочно соображать, как его поймать. Неожиданно для себя я представил вкусного, зажаренного голубя и физически ощутил, как от меня кругами расходится волна энергии. Голубь вдруг застыл, как каменное изваяние. Я несколько секунд соображал, что произошло и что делать, потом соскочил с места и без сопротивления сгреб бедную птицу со стола. Голубь был жив и, как только оказался в моих руках, начал слабо сопротивляться, пытаясь освободиться и в страхе отворачивая от меня голову. Я смотрел на него и вдруг увидел под перьевым покровом, как бы в глубине тушки, маленький светящийся янтарный шарик. Я, завороженный необычным зрелищем, смотрел на голубя, а тот, будто что-то почувствовав, замер в ожидании своей участи. «Ну что, птица, страшно тебе?» «Мне и самому страшно. Лети и не попадайся больше». Я разжал руки и выпустил обалдевшую от неожиданного освобождения птицу. «Лети, пока не передумал». Мысли мои всецело заняло размышление о происшедшем. Что это было и как вышло, что я стал причиной паралича птицы? А ведь это точно из-за меня, из-за той волны, что вышла от меня. И если это дар улья, как говорил Ирбис, то как им управлять? Опять одни вопросы, а ответов нет. Мои размышления прервал знакомый, еле слышный шелест. Я выглянул в цех и увидел вплывающую в открытые ворота медузу и невольно помахал ей рукой в приветствии. Сам усмехнулся своей глупой выходке, но с удивлением увидел, как она замерла на секунду, как бы обдумывая свои действия, а потом подняла одну из щупалец вверх. «Вот это да! Да мы, похоже, налаживаем контакт», — промелькнула шальная мысль. Но то, что я увидел дальше, поразило меня еще больше. Лес щупалец раздвинулся, освобождая центральную часть тела, и медуза протянула в мою сторону тушу кабана. Одновременно в подсознании мелькнуло нечто не похожее ни на мысли, ни на внутренний голос. Я даже не разобрал, что это и на каком языке, да и были ли это слова. Но я точно понял, что до меня пыталось донести странное существо. «Еда. Тебе». Медуза положила тушу на бетонный пол и отплыла в сторону. Я все еще, не веря в происходящее, быстро спустился по лестнице в цех. Задачка стояла не из легких. Кабан был очень крупный, килограмм по 200, наверное. На шее зияла огромная рваная рана, но крови не было видно. «Ну и куда мне столько?» — пробубнил я сам себе. «Он ведь протухнет, и даже если зажарить целиком, то все равно испортится». Достав из кармана свой любимый титановый Рюи, я с сомнением посмотрел на тушу. «Разделать такого кабана, можно сказать, перочинным ножиком? Но ведь у топтуна я вскрыл споровый мешок. В конце концов, мне пришла мысль ограничиться только задними окороками, а все остальное предложить медузе. Вот только как ей сообщить об этом?» Я посмотрел на парящую неподалеку спасительницу. «Да, задачка». В голове один за другим рождались и тут же отметались варианты общения, пока, наконец, я не остановил этот бесполезный хоровод. «Разделаю, а потом что-нибудь придумаю». Борьба с тушей заняла примерно час. Стараясь не извозиться в остатках крови, я с трудом отделил сначала одну заднюю ногу, затем другую. Освежевать также было тяжело, так как мой нож совершенно не был для этого приспособлен. Несколько раз лезвие срывалось, разрезая то палец, то ладонь, вызывая поток отборного мата с моей стороны, но, как ни странно, боли я почти не чувствовал. А раны после остановки крови очень быстро затягивались, перед этим заполняясь сине-золотистой субстанцией, которой лечила меня медуза. Наконец, после всех мучений, передо мной на верстаке, который я предварительно подтащил к месту расправы, лежали две задние ноги кабана, каждая килограмм по 10-12. «Остальное тебе», — как-то само собой вырвалось, когда я повернулся к медузе. Несколько секунд ничего не происходило, медуза также парила над полом, слегка покачиваясь, но потом она протянула в мою сторону щупальце, как бы указывая на меня, и в моем подсознании опять возникло «Тебе». Я замотал головой и, указывая на лежащие на верстаке ноги, вдруг подумал, как бы обращаясь к медузе. «Этого хватит». «Хватит?» — тут же прилетел ответ от нее. Я чуть не сел на пол от такого неожиданного поворота. Она слышит и понимает мои мысли. Впрочем, и я каким-то необъяснимым образом слышал в голове ее. «Да, мне этого хватит и надолго», — мысленно ответил я. «Одну зажарю, а вторую постараюсь завялить, если соль найду». Вместо ответа медуза медленно подплыла к туше, обвила ее щупальцами и втянула ее куда-то себе под купол. Что там происходило, я не видел, но, судя по доносившимся звукам, лучше было этого не видеть. Вся ее трапеза заняла несколько минут. Когда все закончилось, на полу вместо туши кабана лежал чистый, без единого куска мяса костяк, точнее, горка костей и череп. Вот это скорость! Я смотрел на кости и поражался тому, как за такое короткое время ей удалось обглодать тушу до такого состояния. А мне придется теперь соль искать, да и костер разводить. Медуза вдруг двинулась к открытым воротам цеха и, остановившись возле них, повернулась ко мне. Ни головы, ни лица, ни глаз у нее не было, по крайней мере, я их не видел. Но то, что она повернулась именно ко мне, было несомненно. «Идти», — пронеслось в голове. «Мне с тобой?» — ментально ответил я. «Да». Я двинулся вслед за медузой на выход из цеха. Только теперь я смог увидеть все окружение и примерно понять, где мы находимся. Это был небольшой завод из нескольких цехов и административных зданий. Завод был, по всей видимости, очень старый, так как все на территории заросло высокой травой и деревьями, пробившимися через бетонные плиты дорог. Территорию завода окружали стены, собранные из бетонных блоков, поверх которых виднелись остатки колючей проволоки, когда-то давно натянутой между изоляторами, прикрепленными к металлическим стойкам. Видимо, раньше все это было подтоком. За забором с восточной и южной, судя по солнцу, стороны, виднелся густой смешанный лес, а на противоположной стороне было пусто. Запустение и забвение — все, что здесь осталось. В дальнем восточном углу над всеми корпусами завода возвышалась полуразрушенная кирпичная труба котельной. Кое-где стояли остовы автомобилей, но от явно деревянных частей кузовов и кабин уже ничего не осталось, так что определить марку не удастся. Разве что поискать в траве рядом шильдик или знак, но мне это было абсолютно неинтересно. «Медуза» обогнула цех, в котором мы устроились, и плавно поплыла к одноэтажному зданию в центре территории. Я обратил внимание, что голоса птиц, которые я слышал утром, с приходом «Медузы» исчезли. Опять стояла мертвая тишина, только ветер иногда посвистывал, заблудившись в лабиринтах строений. «Здесь!» — пронеслось у меня в голове, когда мы подошли к одноэтажному зданию. Я посмотрел на вход с широкой лестницей и увидел на крыше выцветший плакат, на котором краской непонятного цвета было написано «Рабочая столовая». «Какая же ты умница!» Я, улыбаясь, посмотрел на «Медузу» и тут же ощутил волну радости и благодарности, исходившую от нее. В спину меня что-то легонько подтолкнуло к входу, и я тут же услышал «Идти! Там!» Столовой было так же, как и по всему заводу. Столы и стулья валялись перевернутые, как будто люди в панике покидали помещение, круша и переворачивая все на своем пути. Не отвлекаясь на созерцание хаоса, творившегося в здании, я прямиком направился на кухню. Та была в относительном порядке, и я начал быстро осматривать шкафы и подсобки в поисках необходимых мне компонентов. Соль я обнаружил очень быстро. В одной из подсобок стояли несколько бидонов, доверху набитые крупной солью, как раз то, что мне нужно. Кроме соли, в той подсобке были еще какие-то ящики и банки, но их содержимое не поддавалось идентификации. Черный перец и еще ряд каких-то специй я обнаружил в другой подсобке, выбирая чисто по запаху. Все найденное вытаскивал на кухню. Наконец, после исследования всех закромов древнего общепита, решил подвести итоги. На столе был довольно внушительный набор из различных специй. Соль, уксус, запечатанный сургучом в стеклянных бутылках, сахар кусковой, горох и, судя по виду, перловая крупа. Нашел даже запечатанную жестяную банку оливкового масла. Также я обнаружил запасы чая, но из всего набора более или менее пригодной оказалась одна коробка. А еще на кухне я нашел, на удивление, хорошо сохранившиеся ножи, видимо, изготовленные из нержавейки. Хотя, черт его знает, была ли в то время нержавейка. Но ножи были без намека на ржавчину и даже практически не потерявшие заточку. Оглядев свое богатство, решил перенести готовку вяленого мяса сюда. Да и костер для жарки второй половины лучше было разводить здесь, тем более материала для костра внутри было предостаточно. Все столы и стулья в столовой были деревянные. Выйдя на улицу, я не обнаружил «Медузу». Не было ее и в цехе. Скорее всего, уплыла куда-то по своим медузьим делам. «Ну что же, может, к ужину вернется?» — начал я опять разговор сам с собой. Вообще, стал замечать, что часто разговариваю как бы сам с собой или обращаюсь к невидимому и молчаливому собеседнику. Там, в другом мире, я также часто был один, работая на удаленке, но там я в любой момент мог выйти на улицу, увидеть людей, да и просто позвонить по телефону друзьям. Здесь же вот уже... А, собственно, сколько времени я уже один? Еще одна загадка. Отвлекшись от грустных мыслей, я перетащил части кабана на кухню и принялся напрягать память, чтобы вспомнить рецепты сохранения мяса. Самое простое было засолить мясо в рассоле, но воды в обозримом пространстве найдено не было, поэтому, обрезав на порционные куски мяса с костей одной ноги, выложил их в большую кастрюлю, обильно посыпая их солью. Расправившись с первым этапом засолки, приступил к сооружению костра во дворе. Приспособил какие-то треноги, принесенные из соседнего цеха под вертел, наломал кувалдой дров из столовой стульев. Я достал из кармана брюк НЗ, который носил всегда с собой, как и складной рюи. Это был небольшой кожаный кошелек, в котором хранились запаянные в полиэтилен охотничьи спички, огниво, приготовленный мной труд для розжига, несколько пластырей, небольшой моток прочного армированного скотча, моток лески и медной проволоки. Опять похвалив себя за увлечение выживальческой темой, быстро развел огонь. Готовить на огне совсем не то, что готовить на углях. В общем, я изрядно намучился, несколько раз подпалил часть ноги, пока подобрал нормальный режим горения. По замершему воздуху начал распространяться чудесный аромат жареного мяса. Желудок в предвкушении урчал, как тот топтун, которого я упокоил возле дома. Когда мясо было готово, я срезал с кости все без остатка и, оставив кастрюлю солиться до завтра, пошел обратно в цех. Не знаю, то ли я был очень голодный, то ли мой помолодевший и подросший организм стал требовать больше еды, но я в несколько минут расправился почти с половиной зажаренного мяса. Сложив остатки в приготовленную кастрюлю, я решил подробнее осмотреть территорию завода. Медузы так и не было, но я не беспокоился. Почему-то здесь я чувствовал себя в полной безопасности. Когда солнце начало склоняться к горизонту, я успел осмотреть всю территорию. Ничего особо интересного я не увидел, но рядом с котельной я обнаружил странный бетонный выступ из земли с большим отверстием, закрытым массивной крышкой. Рядом была расположена конструкция, похожая на помпу. С трудом отодвинув крышку, я увидел внизу отблески воды, точнее жидкости. То, что это была вода, я понял уже потом, когда достал с помощью длинной арматуры и кастрюли и столовой порцию. Вода, на удивление, была не затхлой, но пить сразу много я не решился. Набрал в две кастрюли и прокипятил на остатках кострища. Так что проблема с водой, можно сказать, решена. Оставив воду в своей каморке, я решил попробовать забраться на крышу цеха, чтобы рассмотреть окрестности. На крыше дул легкий теплый ветерок, птицы в лесу за забором пели свои песни, а солнце неумолимо стремилось к горизонту, обещая скорое наступление ночи. Я вдохнул полной грудью чистый, без смрада и вони, царивший в городе, воздух и осмотрелся. Лес, который плотной стеной подступал к ограждению завода, охватывал треть кругового сектора. Судя по тому, что между деревьями практически ничего не было видно, лес был очень густой. Вдалеке за лесом я увидел черноту. Чернота шла за лесом и уходила дальше, на запад, уже по открытому полю, почти исчезая из вида на северо-западе. Потом она вновь поворачивала и шла на север и северо-восток, и, наконец, вновь уходила за лес на востоке. «Вот тяна!» — озадачил меня такой поворот событий. «Получается, мы как бы на острове? Среди черноты?» «Так, ну, медуза может передвигаться по черноте, она, собственно, там и живет. Но я-то как попал сюда?» «Она перенесла». «Ну да, я же в отключке был». Я еще раз осмотрел периметр, окруженный чернотой, и мое внимание привлекло странное поведение солнца. Оно уже было почти у линии горизонта, но то, что с ним происходило, было необъяснимым. Вместо того, чтобы становиться темно-оранжевым, солнце серело на глазах, как будто закрываясь каким-то светофильтром. Это зрелище заворожило меня. Я, не отрываясь, смотрел, как диск светила все сильнее серел, при этом небо не было темно-голубым, как я привык, а также было окрашено в серо-черный градиент. Наконец, почти коснувшись на западе горизонта, диск солнца стал непроницаемо черным и вдруг рассыпался по горизонту такими же черными маленькими дисками. В ту же секунду выключили свет. В переносном смысле. Просто был день и сразу ночь. Такая смена времени суток была знакома еще с Афгана. Но черный закат... Но сюрпризы на этом не закончились. С наступлением темноты на небосвод будто высыпали мешок алмазов разной величины. Крупные и не очень звезды, некоторые были даже похожи на маленькие планеты, переливающиеся всеми цветами туманности, планеты, видимые без телескопа. Небо светилось и сверкало миллионами цветов, освещая все вокруг. Я стоял, любуясь этой красотой. Почему-то вспомнилась моя первая ночь в горах Афганистана, когда я также был поражен огромным количеством звезд на небе. Но это небо было просто фантастически красиво. Наверное, я бы мог еще так долго стоять, любуясь красотой ночных светил, но промелькнула мысль о медузе, которой до сих пор не было. Я спустился в свою каморку, попутно удивившись своему зрению. Несмотря на полную темноту, в коридорах я видел все отчетливо. Картинка напомнила мне то, как выглядят предметы в очень крутых современных тепловизорах или ночных прицелах. Четкое, яркое, черно-белое изображение с мельчайшими деталями. Перекусив остатками жареного кабана, я завалился спать.